Глава 18. Дружеский ужин. Юлия Новикова. Казалось, что до вечера еще очень далеко, и я успею известись от любопытства, но за делами время пролетело незаметно. Переодевшись, я успела разложить свои немногочисленные вещи, сбегала за заказом на нижние этажи. Там же прикупила красивые меховые тапочки. Не знаю, для каких целей они мне так срочно понадобились, но, увидев их на витрине ближайшего к лифту магазина, не смогла удержаться. Потом я с необыкновенным вдохновением принялась за готовку. Конечно, у Леона я тоже частенько стояла у плиты, но это было другое. Крошечный домик был моим собственным жильем, пусть и временно, поэтому мне хотелось, чтобы в нем уютно пахло пирогами. Бабушкино воспитание не прошло даром, и спустя несколько часов творческой работы на моем столе стояла большущая чашка с румяной аппетитной сдобой. Кроме того, я запекла мясо с картошечкой. В общем, намечался целый пир. Установив столовые приборы на двоих, я задумалась, стоит ли пригласить Эмилия. Естественно, мне хотелось снова встретиться с объектом собственного повышенного интереса, но, с другой стороны, присутствие Нормана сегодня было неуместным. Нам с Лео нужно было посекретничать. «Юли, ты там прилично одета!» — от порога прокричал мой приятель. «Очень смешно! Проходи, Лео!» — громко отозвалась я, наполняя графин прохладным яблочным соком. «Как вкусно пахнет! Даже не представляю, как я теперь буду обходиться без твоей готовки!» С тяжким вздохом сказал Леон, присаживаясь за стол. «Вот женишься на Софи, она и будет о тебе заботиться!» Для проформы проворчала я, наполняя тарелку единственного друга. «Думаешь, у меня получится? В смысле, я ей нравлюсь? Софи такая строгая и неприступная со мной!» Огорченно вздохнул приятель. «Не знаю. Мне кажется, что основной причиной прохладного отношения к тебе было недоразумение. Девушка почему-то решила, что мы с тобой пара, но я разубедила ее в этом. И все же она показалась мне серьезной и целеустремленной особой. Такие просто так не падают сами к твоим ногам. Нужно будет постараться, чтобы завоевать уважение, доверие и любовь, Софи», — высказала я свои соображения на этот счет. «Это проще сказать, чем сделать. Вот скажи мне, как вообще эти чувства завоевываются? Что нужно сделать, чтобы Софи мне доверилась и смотрела как на мужчину, а не на пустое место или досадную помеху?» Тяжело вздохнул Леон и даже отложил надкусанный пирожок, хотя раньше никогда не отказывался от еды. «Я не знаю», — честно ответила я. Лео посмотрел на меня укоризненно, как будто мне известны все способы соблазнения, а делиться ими я не хочу. «Что?» «Я, правда, не эксперт в этой области. Все мои романы заканчивались достаточно быстро и бесславно», — нехотя призналась я. «Почему? Ты очень красивая, умная и добрая, а еще обалденно готовишь. Если бы ты не была моим другом, я был бы счастлив прожить с такой супругой всю жизнь», — искренне удивился моему ответу парень. «Наверное, встречалась не с теми мужчинами, а еще частенько играла чужие роли», — криво усмехнувшись, произнесла я. «О чем ты? Какие роли?» — не понял меня Леон. «Ну, это сложно. Например, строила из себя сильную и независимую бизнес-леди. Надменно улыбалась над проблемами, когда хотелось спрятаться от всего мира и порыдать под одеялом. Ну, или представляла из себя эдакую роковую соблазнительницу. В общем, немало глупостей практиковала, поэтому и не складывалось ничего. Да и не держалась я за своих мужчин». Стараясь не краснеть, призналась я. Вспоминать собственную глупость было неприятно. Собственно, о том, как сильно я ошибалась в поступках и решениях, я поняла только тогда, когда оказалась один на один со страшным диагнозом. Но сейчас речь не об этом. «То есть надо просто быть собой, и это поможет?» Сразу сделал правильные выводы сообразительный Лео. «Не знаю, но хуже точно не будет. Вариантов два. Либо София оценит и полюбит тебя за многочисленные достоинства, либо нет. Но в любом случае, все будет по-честному. То есть ни ты, ни она в итоге не будете себя чувствовать обманутыми», — подтвердила я. «Кто бы мог подумать, что чувство — это так непросто». Тяжело вздохнул приятель, а потом подтянул к себе тарелку и стал с удовольствием поедать мясо по-французски. «И не говори», — согласилась я с Леоном. Какое-то время мы молча наслаждались едой. В этот раз у меня все получилось идеально. Нежнейшая говядина была в меру пикантной и буквально таяла во рту. Рассыпчатая картошечка напиталась ароматами специй и мяса, а румяные пирожки вышли нежными и воздушными. «Так что у тебя произошло утром? Почему ты была в рубашке нашего директора?» — спросил Леон, когда мы добрались до десерта. «Просто стечение нелепых обстоятельств», — призналась я. Потом под сладкий чай с абрикосовым джемом и громкий смех Леона я в подробностях рассказала о своем эпичном знакомстве с руководством. «Ну ты даешь, Юли!» — с трудом успокаиваясь, сказал Лео. «А как тебе вообще наш директор Норман? Мне показалось, или ты заинтересовалась им не только как начальником и наставником?» Хитро прищурив глазище, полюбопытствовал парень. «Ну да, Эмилия мне понравился». «Что, это так заметно?» Немного смутилась я. «Да нет, просто я тебя уже неплохо знаю. И раньше не видел, чтобы твои глаза так горели после знакомства с кем-либо. Но почему Норман, а не тот же Дэйв Говард? Он весь такой...» Леон стал забавно размахивать руками, обрисовывая бороду и копну густых неухоженных волос. «Да, впечатляющий мужчина. Быть может, во мне проснулся парикмахерский азарт». В шутку предположила я совсем уж глупый вариант. «Не знаю, не знаю. В любом случае, мне никогда не понять женской логики». Покачал головой приятель. Мы еще немного посидели, а потом Леон засобирался домой. Перед тем, как пойти провожать друга, я разделила пирожки на два больших бумажных пакета, один из которых отдала Лео, а вторым собиралась угостить Эмилия. Потом, немного подумав, выложила остатки жаркого в контейнер и прихватила с собой пачку сахара, решив воспользоваться старинной мудростью про короткий путь к сердцу мужчины. «Ладно, увидимся завтра», — сказал Леон, стоя на крыльце моего домика. «Увидимся», — с улыбкой согласилась я. «Обнимашки. Между прочим, ты сама меня приучила к этим нежностям». Раскрыв объятия, позвал меня Лео. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Притворно тяжко вздохнула я, но отказываться не стала. Постояв так минутку, мы разошлись с бывшим тьютором. Он отправился в сторону лифтов, а я к соседнему домику. И мне показалось, что в одном из освещенных окон шевельнулась занавеска.